Лицо Дэнни Шейкера было непроницаемым. Не знаю точно, что он ожидал услышать. Я знал только, что кроме моих слов, ничто не может защитить Мэл от экипажа Кухулина. Я вынул из кармана навикомп. Для доктора Эйлин и остальных он, должно быть, неотличим от того, что я нашел на теле Пэдди Эндертона. «Вот здесь есть новая информация», — сказал я. «Она позволяет проложить курс с Пэдди на удачу к месту под названием «Сеть». Похоже, если мы и найдем сверхскорость, так только там». «Почему вы не хотите туда лететь?» — спросила доктор Эйлин Шейкера. «Вы меня неправильно поняли. Если бы дело касалось меня одного, я бы полетел с удовольствием. Но возникают сложности. Первое — это состояние корабля. Наши двигатели были не совсем исправны еще до отлета с Эрин, а сейчас они еще хуже. Я могу кое-как дотянуть и на них, но нам нужен капитальный ремонт. Его можно выполнить только на верхней базе в Молдуне, и команда это прекрасно понимает. Мне понадобится отчаянное усилие, чтобы уговорить их на полный перелет, опять неизвестно куда. Пэддина удача разочаровала их не меньше, чем вас. Разве? Впрочем, доктор Эйлин несколько остыла. А вторая проблема? Вот это Шейкер снова показал на меня. Я догадался, что сейчас произойдет что-то ужасное, и все не мог понять, так ли уж это необходимо. Ведь сверхскорость нужна и Дэнни Шейкеру, и доктору Эйлин. Ну почему бы им не договориться просто так? «Когда мы были на планете», — произнес Шейкер, — «Джей пришел ко мне и спросил, не может ли он присоединиться к нашей команде. Я обсудил это с экипажем». «Мои люди согласны, но это ставит меня в сложное положение. Информация, которой располагает Джей, не принадлежит больше вашей группе. По меньшей мере, настолько же она принадлежит мне, а я должен отстаивать интересы команды». «Навигационный компьютер наш. Вы уверены?» «Насколько я понимаю, он принадлежит Джею. А что ты сам скажешь, Джей?» «Навикомп дали мне». Я не осмеливался поднять глаза на доктора Эйлин. «О!» От возмущения она задохнулась. «Это просто смешно. Давайте покончим с этим фарсом. Капитан Шейкер, что вы предлагаете?» «Минимум того, на что согласна моя команда, включая Джея. Я полагаю, ему положено также и то, что было обещано ему в вашей группе». От этого доктор даже зажмурилась. Никто и ничего мне не обещал, и она это знала. «При условии, что двигатели не подведут», — продолжал Шейкер. «Я и моя команда проведем Кухулин к точке, которую нам укажет Джей. Если мы ничего там не обнаружим, вы просто заплатите нам тройную стоимость дополнительного перелета. Если мы найдем там что-нибудь ценное, вы выдадите нам 25% стоимости того, что там будет. Я плоховато разбираюсь в бизнесе, но то, что запрашивал Дэнни Шейкер, показалось вполне разумным. Четверть прибыли, поделенная между членами экипажа. Я ожидал, что он запросит больше. Доктор Эйлин, судя по всему, тоже. Она нахмурилась и переспросила. 25% от стоимости того, что мы найдем, и ничего больше? Всего одно. А, произнесла доктор Эйлин, словно говоря, вот и начинается. Только одно, тихо повторил Шейкер. Если мы найдем сверхскорость, я хочу пилотировать корабль в первом его межзвездном перелете. Не знаю, что ожидала услышать доктор Эйлин, но эти слова Шейкера сразили ее наповал. Лицо ее расслабилось. Она посмотрела на него в упор и тряхнула головой. «Капитан Шейкер, вы не устаете поражать меня». Она не произнесла «договорились», но именно это имела в виду. Потом обернулась ко мне. «Джей, ты ставишь меня в очень затруднительное положение. Я обещала твоей матери приглядывать за тобой все это путешествие. Ты отдаешь себе отчет в том, что я не смогу делать это, когда ты войдешь в команду капитана Шейкера». «Это понимаю я», — сказал Дэнни Шейкер. «Даже если сам Джей не очень, я позабочусь о нем и о его безопасности. Его новая каюта надежно защищена. Команде отдано распоряжение не заходить туда без моего разрешения». Доктор Эйрин кивнула, словно это частично успокоило ее. «И я ожидаю тоже от вас и вашей группы. Держитесь от него подальше. Джей умен, он быстро учится, пусть ему никто не мешает». «Да, он умен», — согласилась к моему удивлению доктор Эйрин и добавила, словно меня при этом не было. «Я боюсь, он сам это знает». Дэнни Шейкер улыбнулся, увидев мою реакцию. «Тогда все в порядке. Насколько я понимаю, Джей всю жизнь мечтал стать космолетчиком». Он понимал это слишком хорошо, да и Эйлин понимала это лучше, чем кто угодно еще на борту. И положение ее было действительно не из легких. Логике Дэнни Шейкера трудно было что-либо противопоставить. В конце концов она согласилась. «Но у меня тоже есть одно условие. Я должна иметь прямую связь с Джеем. Я же сказал, я не хочу, чтобы вы с ним общались. Я понимаю это. Дайте ему канал связи, который может быть задействован только с его стороны. Если я буду ему нужна, он должен быть в состоянии связаться со мной. Нет проблем. При условии, что я смогу прослушивать эти разговоры. Идет». На этом встреча закончилась. Возвращаясь к себе в новую каюту, я все больше убеждался, что новые стены вокруг меня служат сразу нескольким целям. Не дать доктору Эйрин говорить со мной без контроля Шейкера. Надежно беречь Мел Фьюри, а может и меня тоже.